ефіри Радіо Свобода. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Восіна, Расія, акупант. Ва ўсёй сваёй красе. І ў сучаснай часіна падаўжае быць НПС-2. Калісьці наш славуты Картуш Каліновскі у сваім апошнім лісце да беларусаў напісаў: «Толькі тады дажывеш, браце, калі мастыля ўжо не будзе на тваёй зямлі». І гэта адпавідае сучасным падзеям на Украіне. Дзякуй, Александр, Астровскі район. Ну, зразумела, што ў нас сёння будзе галоўнай тэмай. Не ведаю, наколькі маё ўражанне падасца вам правільным, але мне здаецца, што за апошні тыдзень наш свет перакуліўся да гары нагамі. Гэта ўжо другі раз у маім жыцці. Першы раз ён для мяне перакуліўся пад канец 80-х і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі развалілася камуністычная сістэма ў Еўропе і перастаў існаваць Савецкі Саюз. Тады мне здавалася, што нічога гістарычнага ў маім жыцці ўжо не давядзецца перажываць. Хопіць адной гістарычнай падзеі на адно жыццё. Ды не. Аказалася, што пасля падзення аднаго светапогляднага міту, міту пра тое, што камунізм з'яўляецца найвышэйшым пунктам у развіцці чалавецтва, якім нас кармілі ўвесь час па ўсіх магчымых каналах, так бы мовіць, упадзе яшчэ і наступны міт. Міт пра, так сказаць, брацкія пачуцці расейскага народу да сваіх братоў па крыві, украінцаў і беларусаў. Уварванне Расіі ў Крым, як думаю, паклала канец і гэтай светапогляднай устаноўцы. Я разумею, што тут ёсць свае нюансы, што нельга атаясамліваць Пуціна або расійскіх дэпутатаў і сенатараў з усім расійскім народам. Таксама, як нельга атаясамліваць усіх украінцаў з тымі, што стаяць на Майдане. Але так яно наогул у гэтым свеце адбываецца, на жаль. Калі на вашу тэрыторыю ўступае захопнік, вы кіруеце сваю нянавісць не толькі супраць камандзіраў захопніцкага войска, але і супраць усяго таго захопніцкага народу. Не ведаю, што трэба будзе зрабіць, каб разбурыць тую сцяну варожасці, якая за апошні тыдзень вырасла паміж расейцамі і ўкраінцамі. Вось пачуў, што нейкія казакі, ажно з Красноярску, збіраюцца ехаць ва Ўкраіну абараняць рускіх, каторых там нібыта прыгнятаюць. Чепуха ўсё гэта. Яны ахвяры пуцінскай прапаганды. Ніхто там рускіх ніколі не прыгнятаў і не прыгнятае. Гэта я кажу як чалавек, каторы там нарадзіўся. Донецкая область, город Артёмовск, там дзе соль капаюць. Некаторы час я жыў у Крыму, город Керч. Там так само никто русских не пригнетал, не пригнетает. Что отбывается в Украине? Тут просто хотят российские госдумовцы, истинно русские, Жириновские, Мироновые, Милоновые, хотят, как столкнуть народ, задурить потребачению по этому, и столкнуть украинские и русские. Но белорусские уже не подмяли давно. Хочу выказать свое личное меркование. Выказать ганьбу российским имперским замашкам Путина. Подсумовывая все, что отбылось во Украине, хотел бы вот что сказать. Нехай приклад Януковича будет вельми хорошим уроком для Путина и тем более для Лукашенко. Ну что ж, похоже, что Украина может потерять Крым. Лечу, что коли не спинить оккупацию России и Крыма, то в хуткім часе такая ж ситуация чекает и нас, как полночно-заходний край. Я понимаю, что в России там рабы, презренные причем, и мафия. Но водить свои войска российские, и эти огромные казачки безмозглые, они или мафия, или рабы дурные, и идти, значит, подавлять сопротивление людей, которые устали, надоело им быть рабами, не могут быть рабами. Вот уж поистине, умом Россию не понять. Страшно, что вырабляют наши браты в Украине. Они сюда могут приехать, там разберутся в Украине и сюда. Если мало места русским, они могут уехать туда, в Россию, там же много места, там не могут, там не хватает места, им жить хуже тут в Украине, чем в Беларуси. Давайте зробим короткий перепынок у этой темы. Бонжур, шановный господар Ян. На гэты раз звертаюся до вас з просьбай заранёў, каб быў час на пошукі запісу цудоўнай песні Ханка на словы Вярчынскага. Два полі былі ў салдата. Два полі, поле, дзе кветкі вірваў, спеў сябрамі на волі, і поле, дзе ён ваяваў. Ціха было і чыста у полі яго. Российские СМИ разгорнули галтеловую массовую дезинформацию о подеях в Украине, льют потоки хлусни, закликают до захопа Украины, деле установления там пророссийского режима. В том, что происходит сейчас в Украине, огромная доля вины лежит на России, когда на протяжении последних месяцев российское телевидение показывало только негатив происходящего на Майдане. И особенно в этом усердствовал орденоносец Дмитрий Киселев. Очень часто в последнее время приходится слушать ваше радио. Ну, больше было у вас, наверное, ни в одной стране мира нету, как на вашем радио. У вас самые лучшие друзья ваши свободы зэки, проститутки, гомосексуалисты. Больше у вас никакой темы нету. Не про тружеников сельское хозяйство, не про заводы какие-нибудь, не вообще ни про что. Мы любим своего Лукашенко и уважаем. Что вашу сферу сделал? Я помню, с маленькими детьми бегала по магазинам, с работы бежишь галопом, как говорится, чтоб кусок хлеба или молока купить. Я очень переживаю из-за вспыхнувшей конфронтации между простыми гражданами Украины. Теми, кто в таких противостояниях больше всего страдает и кто меньше всего заслуживает этих страданий. Потому что любой здравомыслящий человек стремится жить в мире и согласии. Обстановку напряженности и конфликты создают безголовые, бездарные политики, алчущие власти и денег. Примером чему и стал Янукович. Абхазия, Полночная Осетия, Приднестровье, Крым. Кто наступны? Руководители ведущих стран, а также министры иностранных дел этих стран высказали свое отношение к ситуации, связанной с вторжением российских войск в Украину. А где же руководители стран СНГ, так называемого Союза независимых государств? Обрыдли народу колхозные начальники. Обрыдли. Большего позора со все опошние стагодди не ведала Россия и навод тизведая. Молчит Лукашенко, мудро поступая. Россия сама справится со своей землей. Неизвестно, что было в голове Хрущева, что подарил российский Крым. А нам нема чего туда лезти. Россия защищает своих, правильно робя. А нашим не треба палки в огонь кидать. Пока у нас тихо, благодарите судьбу и президента. Ну что сказать, ганьба такому братскому, это братскому российскому народу и братскому российскому керовнику за такую допомогу. И также ганьба заходним усім керовникам. Неужели они не бачать, что усе атрибуты войны засталося подпалить Кремль, альби забить якого там принца и все? История завсёды расставляла усё на своё место. И мне падаецца, яна была усягды на стороне приниженных, обиженных и тих, которые пострадали. Калі паспеем, яшчэ два галасы пра ўнутраныя беларускія справы. Он сказал, что в Беларуси не будет Майдана, но Майдан есть в Жодино. Войсковая часть 18662 сносит бараки и, не глядя, что там вещи, забирает, перевозит, ломает. И нет закона, плюет на решение Верховного суда, где говорится «не выселять из жилья». Я про коррупцию хочу рассказать, что в нашей краине коррупция, он не меньше, чем в Украине, чем в России. И живут наши начальники, и урад, не горшим там. И протезация у нас идет, только народ про это мало ведает. У Бобруйска, например, горпромторг убрался, расформировался. А магазины, которые остались у директора, фабрика индивидуально пошла, а водку славутис, нема уже ее. А она теперь у руках его детей, директора был Морозова. Вядома гэта толькі тым, хто там працаваў ці працуе. Выбачаюся перад тымі, якія чакалі званочкаў са мною на мінулым тыдні і не дачакаліся. Я ўвесь той тыдзень пакутаваў ад нейкай паскуднай інфекцыі, але выкарабкаўся. І сёння з вамі на сувязі быў я, Ян Максімюк.